Глава 13. Марианна в раздражении отошла от каменной чаши. «Они бы сообщили нам! Седмицу уже нет вестей!» «Может, не получается или опасаются. Все-таки это побег?» Ксандр обнял девушку. Та расстроенно пробормотала что-то невнятное, уткнувшись ему в плечо. В башню предсказаний поднялся Маркус, по пути кинув сумку с книгами на пол, и с разбегу приземлился на низкий диван с кучей подушек. «Есть новости?» Ксандр отрицательно покачал головой. Он и сам беспокоился о друзьях. Все-таки столь серьезный поступок не свойственен Тиану. Королевич многое мог натворить, но не до такой же степени. Или до такой. Алексия девушка бойкая, и один побег уже организовала, когда они с Мари поступали в академию. Но все-таки она Кьяра и не привыкла к лишениям. Хорошо, если они правы, и это побег от короля, но вдруг нет, может, им нужна помощь. Раздался сигнал радужника. Марианна удивленно посмотрела на артефакт. Небольшое зеркальце переливалось всеми цветами. «Это мама», — пояснила Пифия, потом ответила. Ксандр долго привыкал к появлению тещи. Столько зим его невеста была круглой сиротой, и вот такой поворот. Магия возвращалась, а вместе с ней вернулись пропавшие пифии и оракулы. Притом пропадали они последние 300 зим. В этом плане княгине Делии Даймон еще относительно повезло, ей было кому возвращаться. Женщина и сама сильно удивилась, что, пропав на прогулке с маленькой дочкой, вернулась к ней через 20 зим. Ей пришлось смириться со смертью любимого мужа и со всеми изменениями, произошедшими за это время, а еще встать во главе Большого княжества. Марианна светилась от счастья. Возвращение матери прекрасно на ней сказалось. Теперь она часто проводила время дома, словно компенсируя детские травмы. Также девушке явно нравилось, что забота о княжестве больше не лежала на ее плечах. Хоть будучи его невестой, она и отдавала правление в руки семьи Блэквуд, но все равно переживала. Через пару лучин Мари сообщила. «Нам надо в поместье. У мамы запросили аудиенцию, и она говорит, что мы тоже должны присутствовать. Там родители Алексы». «Я с вами», — подскочил до этого молчаливый Марк, спугнув Ура, который уже пригрелся на его руках. «Как хочешь», — пожал плечами дракон, — «но с прогулами разбирайся сам». Ксандр быстро создал портал, и друзья перенеслись в поместье Даймон, сразу в главную гостиную. На длинном диване сидела чита Гилберг. Даже их спины выражали тревогу и обеспокоенность. Увидев появившуюся группу, Делия обрадованно кивнула, и гости повернулись к ним. Дядя Ксандр и Нас Блэквуд тоже прибыли. Всегда строгий, с гордой выправкой, дракон стоял ближе к стене, будто скрываясь в тени. Правил и Нас также из тени, ведь официально князем являлся сам Ксандр. Но тот большую часть времени проводил в академии и давно сбросил дела политические на дядю. Теперь же, из-за помолвки Ксандра и Мари, он помогал Дели. Да и что скрывать, и Нас всегда рассматривал земли Даймон как возможность расширения влияния Блэквуд. И пока Делии не было, он и правил этим княжеством. Возвращение княгини не сильно изменило его планы, ведь Делия прислушивалась к нему, да и спустя время они все равно сольются в единое княжество. Мать Алексии держалась из последних сил. Было видно, что она сильно расстроена. Сразу же заговорила. «Мы не верим. Алекса бы сообщила». И Нас поморщился, и Доротея замолчала, опустив глаза в пол. Блэквуд-старший кратко ввел в суть дела. «Глубоко уважаемые Кьяры Гилберг считают, что молодые люди не сбежали, и их надо искать. Кьяра Марианна, простите, что воспользовались знакомством, но Алексия обязательно сообщила бы о своем решении, а вестей все нет, и дворец молчит. Отец Алексии не выдержал, суровый мужчина привык говорить то, что думает». «Я согласна с вами, Кьяр Гаррет». Марианна сразу озвучила свое мнение. «Дворец не дает сведений. Мы не можем точно знать». Ксандр встал возле невесты, стараясь держать Марии от безрассудных обещаний. Он уже понял, зачем и нас их вызвал. «Пожалуйста, Кьяра Марианна, княгиня Дели, вы же наша княгиня, помогите найти дочь!» Доротея заламывая длинные пальцы в бессильной тревоге и опять обратилась к Мари. «Вы же близко общались столько лет! Алексия называла вас подругой!» Ксандр перехватил Марианну на пути к дивану. Девушка уже явно хотела дать обещание и успел сказать первым. «Сделаем все возможное. Как только появятся какие-либо сведения, мы вам сообщим». «Мы найдем Алексию?» Мари все-таки вклинилась. Ее мать согласно кивнула, а Блэквуд-старший опять горестно поморщился. Он уже понимал, кому эти обещания придется выполнять. «Спасибо, князь Блэквуд и княжна Даймон», безэмоционально проговорил отец Алексии. Вскоре после этого чита Гилберг покинули гостиную. «Что вы думаете?» — Ксандр задал вопрос старшему поколению. «Что я думаю? Уже не важно», — проворчал дядя. «Семья Гилберг в вассальной зависимости от Даймон и просит помощи. Они эту помощь пообещали». Марина хмурилась. «Алекса — не просто пропавшая дочка бургомистра. Она моя подруга». «Но на вас княжество», — грубо напомнил и нас. «В нем тысячи людей, а не одна сбежавшая девица». «Ответственность на мне», — Ксандр серьезно посмотрел на Инаса, он хорошо его знал. «Я решу этот вопрос». «Спасибо, Александр», — печально улыбнулась Делия. «Когда ты встанешь во главе двух княжеств, наступят спокойные времена для всех. Это будет не скоро, вам еще долго править своей землей». «Даже не знаю, я никогда этим не занималась, и сейчас сильно полагаюсь на вашу с Инасом помощь. Это трудно назвать полноценным управлением». Раздался неожиданный звон, медный кувшин упал на каменный пол. Все обернулись на застывшего Маркуса. «Я нечаянно, уважаемые драконы!» Парень бросился поднимать укатившийся в сторону двери предмет интерьера. «Смотрите, даже не погнулся!» И нас перевел вопросительный взгляд на племянника. «Это Маркус», — ответил Ксандр, — «наш друг». Марк просиял от такого представления, но быстро сник от тяжелого взгляда Инаса, а потом и его замечание. «Как я понимаю, не Кьяр». «Это не имеет значения». Ксандр встретился глазами с дядей. «Я все решу». «Надеюсь». «Что говорит глава тайной канцелярии?» «Побег. Сначала их поймали, и стража расслабилась, но Тиан с Алексой смогли уйти. Вопрос, как и куда? Портал не открыть, из дворца не выйти. Даровуд уверен, что им помогли со стороны». «Но кто? Мы бы знали», — взлохматил копну каштановых волос Марк. Блэквуд-старший недовольно посмотрел на парня. В его взгляде явно читалось презрение пополам с недоумением. «У меня много дел. Ксандр, загляни к Даровуду сам». Открыл портал прямо из гостиной поместья Даймон, что говорило о его большой власти. «Инас, а обед?» Делия повернулась к нему всем корпусом. «Нет времени». Не останавливаясь, дракон зашел в арку портала. Видимо, уже знал, когда пора уносить ноги от гостеприимства Даймон. «Вы же останетесь?» — княгиня перевела взгляд на присутствующих. «Сейчас распоряжусь о подаче в голубой столовой». Получив утвердительные кивки, она вышла из комнаты. «А вы явно родственники. У вас обоих очень мрачный вид прям до дрожи». Марк нервно крутил злополучный кувшин в руках. «Ты преувеличиваешь», — мягко улыбнулась Мари. «Ничего подобного. Драконы намного страшнее любого из оборотней. А эти самые страшные. Как ты только решила с ним породниться? И не надо на меня так смотреть. Вот про этот взгляд я и говорю». «Ладно, сейчас неважно. Необходимо искать наших потеряшек». «И с чего начнем?» «Со дворца. Загляну Даровуду, он глава тайной канцелярии. Больше него никто не знает». «И он радостно все расскажет?» — сомнением уточнил Марк. «Как дракон дракону?» «Сомневаюсь, но у нас есть тайное оружие — Ирма». «Наша мастересса?» «Да, по совместительству его жена. Думаю, она поможет». В этот день никакому решению не пришли. Новых данных никто не дал. Зато через 2 дня Марианна радостно кричала Ксандру. «Я видела Алексу в предсказании. Она была в костюме с шальварами и лицо закрыто полупрозрачной вуалью». Потом уже спокойнее. «Это похоже на Синам, но я не знаю, какая из стран. Там же несколько афиратов». «Гарфер». «Откуда?» «Только один синамский афират недавно гостил здесь. Логично, что могли поспособствовать. Мы мало о них знаем». Неожиданно девушка замерла, глаза, подернутые серой дымкой, смотрели вдаль. Тело выгнулось, и безэмоциональным голосом она произнесла. «Раз, два, слушайте мои слова. 3, 4, меня нет в этом мире. 5, 6, а для вас есть весть. 7, 8, когда у милой ручку просим. 9, 10, нашего короля повесят». Мари покачнулась и повалилась на пол. Но Маркус вовремя подхватил подругу, а после передал ее дракону. Тот опустился на колени, прижимая к себе невесту. Мари распахнула серо-голубые глаза, ища поддержки. Ксандр успокаивающе гладил ее по голове, тихо качая в объятиях. «Все хорошо, это просто предсказание». «Что я сказала?» «Есть весть, что-то случится, но непонятно что». Ксандр бросил быстрый взгляд на Маркуса, намекая, что они обсудят все позже. Пугать Марианну не хотелось. Марк согласно кивнул, а потом, хитро прищурившись, спросил. «Так когда мы отправляемся в Гарфер?» «Мы?» — изогнул бровь дракон. «Конечно, мы! Я и ты! Надо же спасать Тиана с Алексой!» «Ну уж нет! Глупо в одиночку рисковать!» «Нет, только через мой труп!» «Это легко проверить», — вдруг сказала Мари. «Я не про труп, а про Марка. Можно посмотреть его будущее». Девушка поднялась и, скинув с низкого столика, стоявшего у дивана, ажурную салфетку и утонченную композицию из цветов, освободила место для гадания. Из небольшого кисета она достала отполированные кости с изображением рун, протянула горсть Маркусу. «Подержи». Парень подчинился и, взяв руны, несколько раз стряхнул их в зажатых ладонях. Мари, обмакнув пальцы в вазе с цветами, нарисовала необходимые символы на столешнице. «Кидай». Марк опустил кости на поверхность, руны разлетелись в сторону, часть перевернулась. Пифия с интересом рассматривала результат. «И что там?» — нетерпеливо спросил дракон. Девушка убрала рыжую прядку с лица и начала перечислять. «Дальняя дорога, корона, семья, судьбоносное решение. Мне кажется, это вполне укладывается в ваши планы. Чуть позже посмотрю через око». Ксандру ничего не оставалось, кроме как смириться. «Прогулы отработаешь сам. И если решишь погибнуть, не моя проблема», — недовольно буркнул он. Уже через несколько свечей корабль уносил друзей все дальше от берега, а Маркус прощался с завтраком, свесившись за борт. Ксандр, закончив говорить с капитаном фрегата, подошел ближе и подал другу деревянную кружку с водой. «Не любишь морские прогулки?» «Оказалось, что это не мой вид транспорта». Цвет лица Марка мог соперничать с серо-зелеными водорослями, налипшими на корму корабля. «Ты не знал? Откуда?» Чуть помолчали, каждый думал о своем. «Нам еще долго плыть. Почему не порталом? Ты же дракон!» — жалобно спросил Маркус. «Но я не всесильный. Океан Ахай мне не преодолеть. Да и не бывал я в Синаме. Трудно сориентироваться». Услышав очередной булькающий звук со стороны друга, он добавил. «Как только дойдем до середины, попробую открыть портал». «Это обнадеживает. Попрошу ускорить путь. На корабле работает воздушный маг». «И сколько нам плыть?» «Седмицу или около того». «Сколько?» «Это если с ветром и до середины, обычно дольше луны». «Какое ужасное приключение!» К ним подошел капитан, смуглый мужчина с черной длинной косой. Множество шрамов изрезали его лицо, кожа загрубила от соленого ветра. «Эликсир от морской болезни, пара капель под язык». Маркус схватил его за руку и с воодушевлением затряс. «Спасибо, вы мой спаситель!» Ксандр ухмыльнулся, Марк оживал на глазах. Даже простое обещание улучшения его состояния явно обрадовало парня. Что их ждет дальше? Где искать Тиана и Алексу? Без плана было худо, а последнее предсказание не добавляло хороших мыслей.